Глава 4. Собирание макрокосмического внешнего алхимического элемента. Внешний алхимический элемент создается при помощи свежего воздуха, вдыхаемого и вдыхаемого для преобразования воспроизводящей силы в жизненность. Человеческое тело подобно дереву без корней, и оно опирается исключительно на дыхание, заменяющее и корни, и ветви. Жизнь человека подобна сновидению, выдоху, который не гарантирует, что после выдоха наступит вдох, как сегодняшний день не гарантирует, что наступит завтрашний день. Если жизнь прошла бесцельно и смерть наступила, как всегда неожиданно, то кости рассыпятся. Четыре элемента — металл, дерево, вода и огонь — рассеются, и заблуждающееся сознание или мысль пройдет через другую сферу бытия, не зная, какую форму оно примет в другой жизни. Так рождение и смерть будут сменять друг друга в бесконечной последовательности, и субъект так и останется без всякой надежды коснуться реальности. Теперь, когда вы услышали о драгоценном учении, не уходите прочь с пустыми руками. Если не прислушаетесь к нему, вы не избегнете болезней и смерти, когда состаритесь и растратите таким образом свою жизнь в мире людей. Поэтому примите скорее решение и приступайте к серьезной тренировке. С этого момента вы должны жить единой мыслью. Ваши глаза и уши должны отстраниться от многообразия объектов. Отрегулируйте диету, уменьшите продолжительность сна. Воздерживайтесь от пустой болтовни и шуток, перестаньте думать и сокрушаться. Отбросьте из нежности, перестаньте отличать красивое от некрасивого, чтобы вы могли, подобно цикаде, питаться росой, сохранять свое тело незагрязненным, подобно черепахе, поглощающей жизненность на солнечном свете, и наслаждаться долгой жизнью. Нужно собирать жизненное дыхание по утрам и сублимировать его вечером. Алхимия состоит, во-первых, в управлении сердцем, где пребывает огонь, чтобы его перестали волновать 7 эмоций. Удовольствие, гнев, сожаление, радость, любовь, ненависть и желание. И, во-вторых, в умении выводить из себя 5 воров. 6 органов чувств должны быть сделаны неподвижными, и воспроизводящая сила не должна легко возбуждаться. 5 ворами являются ухо, нос, язык, глаз и тело. Когда глаза видят форму, любовь к ней крадет воспроизводящую силу. Когда уши слышат звук, то стремление к нему возбуждает воспроизводящую силу. Когда язык ощущает вкус пищи, привязанность к ней истощает воспроизводящую силу. Когда тело чувствует прикосновение, возникает глупость, наносящая вред воспроизводящей силе. Если позволить этим 5 ворам днем и ночью вредить телу, что же тогда останется от воспроизводящей силы? Если она утекает прочь, духовность неизбежно будет рассеиваться, и тело погибает. В поисках бессмертия нужно стремиться достичь пренатальной жизненности. Вопрос. Что означают термины «заложить основу» джу-цзы и «самоочищение» лянь-джи? Ответ. Перед закладыванием основы духовность блуждает вовне в поисках объектов чувств. Жизненность рассеивается, и воспроизводящая сила разлагается. Вы должны сублимировать 3 драгоценных элемента, а именно воспроизводящую силу, жизненность, жизненное дыхание и духовность, чтобы восстановить первоначальную силу. Основание будет заложено, когда эти 3 элемента соединятся. Только тогда будет достигнуто бессмертие. Это основание поднимет вас от мирского к божественному плану, успокоит ваш дух и освободит от пищи и питья на 10 месяцев, позволит отказаться вам от сна на 9-10 месяцев и даст вам невозмутимый дух, который приведет к настоящему спокойствию.